целый год, как собрали в поход идти. Белый май, желтый август и черный март. Лишь один из них не свернул с пути. И играет с ветром его штандарт. Целый год, как в ночи прозвучал приказ кораблям погрузиться в морскую муть. Продолжает патруль лишь один из нас. Лишь один из нас продолжает путь. Черный мат проиграл свой последний спор. Желтый август в глубинах обрел покой. Только красный февраль бороздит простор, пожирая волну за другой волной. Завтра будет над морем опять восход, а навстречу ему тридевятый вал. Только красный февраль не вернется в порт, обходя стороною залив Бенгал. Леопард нырнул в пасть морской волны. Трилобит никогда не придет в Бомбей. Лишь один февраль на тропе войны, и за ним следит королева Грей. Синий кит пронзил океан оси, черный спрут ушел в костяной чертог. А над миром восходит звезда полынь, и кровавый Марс, красноглазый бог. Рухнул в мрак ночной поднебесный трон, вслед за ним упал золотой орел. А из бездны восстал царь морской дракон, и воссядет он на земной престол. Кто сразит его, не рожден герой, сотни лет простоит на крови дворец. Только красный февраль не придет домой, и на пирсе не примут его конец. Кто сразит его, не рожден герой, сотни лет простоит на крови дворец. Только красный февраль не придет домой, и на пирсе не примут его конец. Сразит его нерожден герой, сотни лет простоит на крови дворец. Только красный февраль не придет домой, и на пирсе не примут его конец.